Глава 12. Как применяют силу подсознания ученые? Многие ученые прекрасно понимают, каково подлинное значение подсознания. Эдисон, Маркони, Кеттеринг, Пуанкаре, Эйнштейн и многие другие пользовались подсознанием. Оно подсказывало им открытия и пути ко всем великим достижениям современной науки и промышленности. Исследования показали, что способность привести в действие силы подсознания определяли успех всех корифеев науки. Характерный пример – то, как пользовался своим подсознанием известный химик Фридрих Кекуле. Он долгое время трудился над расположением 6 атомов водорода и 6 атомов углерода в формуле бензола, постоянно запутывался и никак не мог решить эту задачу. Устав и упав духом, он поручил решение задачи своему подсознанию. Очень скоро, когда он садился в лондонский автобус, подсознание внезапно подсказало сознанию образ змеи, кусающей свой хвост и вертящейся, словно волчок. Этот ответ подсознание снабдил его решением. Атомы расставлены по кругу, и это и называется бензольное кольцо. Как выдающийся ученый делал свои изобретения? Никола Тесла был гениальным физиком и инженером, который сделал поразительное изобретение в области электротехники. Когда ему в голову приходила идея нового изобретения, он полностью прорабатывал его в воображении, зная, что подсознание реконструирует и откроет сознанию все детали, необходимые для воплощения изобретения в конкретной форме. Тесла обдумывал все возможные усовершенствования, однако не тратил времени на исправление дефектов и в результате был готов выдать техникам идеальный, завершенный проект. Тесла говорил: «Мои изобретения всегда работают именно так, как я представлял себе. За 20 лет не было ни одного исключения». Как известный натуралист решил свою задачу? Профессор Агассиз, выдающийся американский натуралист, обнаружил, что его подсознание неустанно работает, пока он спит. Его вдова писала в биографии знаменитого мужа: «Он 2 недели пытался расшифровать несколько неясный отпечаток ископаемой рыбы на камне. Устав и запутавшись, он решил отложить работу и постарался вовсе забыть о ней. Вскоре после этого он проснулся ночью, уверенный, что видел свою рыбу во сне, со всеми недостающими подробностями. Но когда он попытался зарисовать изображение, сон забылся. Тем не менее, он рано утром отправился в музей, где хранилась окаменелость, так как решил, что если снова посмотрит на отпечаток, то увидит что-то такое, что заставит его вспомнить сон. И напрасно. Нечеткий отпечаток остался таким же неясным. Однако на следующую ночь муж снова увидел рыбу с таким же огорчительным результатом. Стоило ему проснуться, и образ ускользнул из памяти, как и в первый раз. Муж понадеялся, что сон может повториться, и на третью ночь перед сном положил у постели бумагу и карандаш. Так и случилось. Ближе к утру рыба снова приснилась ему, поначалу нечетко, но затем в образе проявились такие подробности, что зоологические характеристики ископаемой рыбы стали мужу совершенно очевидны. В темноте, еще не стряхнув с себя дремоту, муж набросал эти подробности на листе бумаги, лежавшем у постели. Утром он, к своему изумлению, обнаружил на своем ночном рисунке черты, которые, как он считал, на самом отпечатке были не видны. Он поспешил в музей и, руководствуясь своим рисунком, сумел соскоблить верхний слой камня, под которым и в самом деле оказались фрагменты рыбы. Когда окаменелость полностью очистили, оказалось, что она в точности такая же, как во сне, который видел мой муж, и полностью совпадает с его рисунком. И муж с легкостью классифицировал эту рыбу. Как выдающийся врач решил проблему диабета? Несколько лет назад мне дали прочитать вырезку из журнальной статьи, где говорилось об открытии инсулина. Перескажу вкратце эту статью. Много лет назад Фредерик Бантинг, блестящий канадский физиолог и хирург, решил изучить осложнения диабета. В В то время медицинская наука еще не знала эффективных методов остановить болезнь. Доктор Бантинг достаточно долгое время изучал всю мировую литературу по этому вопросу и ставил эксперименты. Однажды вечером, после особенно утомительного дня, он уснул. И во сне подсознательное подсказало ему, что нужно сделать вытяжку из пораженной болезнью поджелудочной железы собаки. Так был открыт инсулин, который помог миллионам людей. Обратите внимание, что доктор Бантинг долго размышлял над задачей, некоторое время искал ответ, выход из положения, его подсознание отозвалось соответствующим образом. Отсюда не следует, что вы всегда будете получать ответ за одну ночь. Не исключено, что вам придется некоторое время подождать. Не отчаивайтесь. Думайте над своей задачей каждый вечер. Подавайте запрос в подсознание перед сном, как будто делаете это впервые. Одна из причин задержки – то, что вы, вероятно, считаете свою проблему очень крупной. Возможно, вам кажется, будто на ее решение нужно много времени. Ваше подсознание не знает ни времени, ни пространства. Засыпайте с уверенностью, что уже знаете ответ. Не думайте, что ответ ждет вас в будущем. Убеждайте себя, что сейчас, когда вы слушаете эту книгу, уже есть ответ, уже готово идеальное решение. Как известный ученый и физик убежал из концлагеря? Доктор Лотер фон Бленкшмидт, выдающийся инженер-электрик, вкратце рассказывает о том, как применял подсознание, чтобы избежать верной смерти в застенках ГУЛАГа. «Я, как военнопленный, попал на угольные шахты в России. Вокруг меня ежедневно и ежечасно умирали люди. Над нами надзирали безжалостные охранники, наглые офицеры и умные проницательные комиссары. После беглого медицинского осмотра каждому заключенному отводилась определенная норма добычи угля. Мне полагалось добывать 3000 фунтов в день. Если кто-то не выполнял нормы, ему урезали и без того скудный рацион, и вскоре несчастный обретал вечный покой на кладбище. Я стал целенаправленно думать о побеге. Я знал, что подсознание найдет какой-то выход. Мой дом в Германии был разрушен, семья погибла, все мои друзья и бывшие сотрудники либо были убиты на войне, либо оказались в концлагерях. Я сказал своему подсознанию: «Хочу в Лос-Анджелес, а ты придумаешь, как это сделать». Я видел открытки с видами Лос-Анджелеса и очень хорошо запомнил некоторые здания и бульвары. Ежедневно и еженочно я представлял себе, как гуляю по Уилшерскому бульвару с одной американкой, с которой познакомился в Берлине перед войной. Теперь она моя жена. В воображении я заходил в магазины, садился на автобусы, ел в ресторанах. Каждый вечер я старался особенно ярко представить себе, как езжу по Лос-Анджелесским бульварам на воображаемом американском авто. Я старался сделать картину реальной и живой. Они были для меня так же реальны и естественны, как деревья за оградой лагеря. Каждое утро начальник охраны строил заключенных и пересчитывал. Он громко выкрикивал: «Один, два, три» и так далее. И когда выкликали 17, мой номер, я должен был сделать шаг вперед. И вот однажды случилось так, что охранник досчитал до 16, после чего его зачем-то позвали. Он отсутствовал около минуты, а когда вернулся, по ошибке начал отсчет не с меня, а со следующего в строю, как с номера 17. Когда отряд вечером вернулся с работ, количество заключенных осталось прежним, моего отсутствия никто не заметил, и меня хватились лишь долгое время спустя. Я вышел из лагеря незамеченным и шел, не останавливаясь, 24 часа, а на следующий день остановился отдохнуть в заброшенном поселке. Некоторое время мне удалось продержаться, питался я рыбой и дичью. Потом я нашел железнодорожные пути, по которым гоняли в Польшу составы с углем, и подсаживался на ночь в вагоны. И так в конце концов оказался в Польше. Друзья помогли мне добраться до Швейцарии, и я попал в Люцерн. Однажды вечером в палас-отеле в Люцерне я разговорился с супружеской парой из США. Мужчина спросил меня, не хочу ли я погостить в их доме в Санта-Монике, что в Калифорнии. Я принял приглашение, а когда попал в Лос-Анджелес, их шофер провез меня и по Уилшерскому бульвару, и по многим другим, которые я так живо представлял себе в те долгие месяцы в русских лагерях. Я узнавал здания, которые так часто воображал. Мне и вправду казалось, будто я уже побывал в Лос-Анджелесе. Я достиг своей цели. Никогда не устану удивляться всем чудесам подсознания. Да, оно знает что-то такое, о чем мы не подозреваем. Как археологи и палеонтологи реконструировали древности? Эти ученые знают, что их подсознание помнит все, что с ними происходило. Когда они изучают древние руины и окаменелости, оно, благодаря их живому воображению, подсказывает им, как реконструировать древние сцены. Мертвое прошлое оживает и становится осязаемым. Когда ученый смотрит на древние храмы и изучает керамику, скульптуру, орудия труда, быт тех древних времен, он рассказывает об эпохе, когда еще не было языка. Люди общались между собой вздохами, кряхтением, криками. Умение сконцентрироваться и дисциплинированное воображение ученого пробуждают скрытые силы подсознания, которые позволяют исследователю покрыть древние храмы кровлей, окружить их садами, прудами, фонтанами. Окаменелые останки обрастают плотью, жилами, мышцами, обретают глаза, ходят и говорят. Прошлое становится живым настоящим, и мы обнаруживаем, что для разума нет ни времени, ни пространства. Дисциплинированное, контролируемое, направленное воображение позволит вам оказаться в одной компании с самыми выдающимися и вдохновенными научными умами всех времен. Как получить ответ от подсознания? Когда вам, по вашим представлениям, приходится принимать трудное решение или когда вы не видите выхода из сложившегося положения, немедленно начинайте конструктивно его обдумывать. Если вам страшно, если вы в тревоге, вы не в состоянии думать по-настоящему. Подлинные размышления свободны от страха. Я научу вас простому приему, позволяющему получить совет по любому вопросу. Вам требуется всего лишь успокоить и тело, и разум. Велите телу расслабиться, оно обязано вас послушаться. Ведь у тела нет воли, инициативы, самосознания, разума. Ваше тело – эмоциональный диск, на котором записаны ваши представления и впечатления. Мобилизуйте внимание, сосредоточьте мысли на решении задачи. Постарайтесь найти выход при помощи сознания. Подумайте о том, какую радость принесет вам идеальное решение. Представьте себе, как бы вы себя чувствовали, если бы уже обладали идеальным решением. Пусть разум расслабленно поиграет с этим настроением, а затем подремлите. Если вы проснетесь, а ответ так и не придет, займите себя чем-нибудь другим. Вероятно, пока вы будете поглощены иными делами, ответ выскочит в вашем сознании, словно поджаренный хлеб из тостера. Чем проще будет способ получить ответ от подсознания, тем лучше. Приведу пример. Однажды я потерял драгоценное кольцо, семейную реликвию, и везде его искал и никак не мог найти. Вечером я поговорил с подсознанием, словно с другом. Перед сном я сказал ему: «Ты знаешь все, ты знаешь, где это кольцо, и сейчас откроешь мне, как его найти». Утром меня разбудил громкий голос, сказавший мне прямо в ухо: «Спроси у Роберта». Мне показалось странным, что нужно спросить Роберта, мальчика, которому едва сравнялось 9 лет. Тем не менее, я прислушался к внутреннему голосу, к своей интуиции. Роберт сказал: «Ой, точно, я подобрал его в саду, когда играл с ребятами, и положил на стол у себя в комнате. Я не знал, что оно такое ценное, вот и не сказал никому, что нашел его». Подсознание всегда подскажет ответ, надо только ему верить. Как подсознание показало, где лежит отцовское завещание? С одним юношей, который ходил на мои лекции, произошел интересный случай. Умер его отец. и, как все считали, не оставил завещания. Однако сестра юноши по секрету сообщила ему, что отец написал завещание, в котором имущество делилось между всеми наследниками по справедливости. Завещание искали, но не нашли. Перед сном юноша обратился к своему подсознанию со следующими словами. «Теперь я поручаю решить эту проблему подсознанию. Оно точно знает, где находится завещание, и скажет мне об этом». Затем он сжал запрос до одного слова. «Отвечай», и повторял его долго и монотонно, словно колыбельную, и в конце концов убаюкал себя. На следующее утро юноша ощутил мощнейший порыв отправиться в определенный банк в Лос-Анджелесе, где и обнаружил сейф, зарегистрированный на имя отца, и содержимое сейфа дало ответ на все его вопросы. Когда вы засыпаете, ваши мысли пробуждают мощные скрытые силы. Предположим, к примеру, что вы не знаете, стоит ли продавать дом, покупать определенные акции, прервать какие-то отношения, переехать в Нью-Йорк, остаться в Лос-Анджелесе, разорвать нынешний контракт или заключить новый. Поступите следующим образом. Сядьте спокойно в кресло или за стол в офисе. Помните, что существует вселенский закон действия и противодействия, стимула и реакции. Действие, стимул – ваша мысль. Противодействие, реакция – это ответ подсознания. Подсознание реактивно и рефлексивно, такова его натура. Оно отражает, отплачивает, отзывается. Таков закон соотношения сил. Чтобы получить ответ, надо задать вопрос. Обдумывая, какое действие будет верным, вы автоматически ощутите в себе реакцию, которая и есть совет или ответ вашего подсознания. Если вам нужен совет, спокойно задумайтесь о том, какое действие будет верным. Так вы задействуете неисчерпаемый запас знаний, который хранится в подсознании, а подсознание в определенный момент задействует вас. С этого момента ваш курс контролируется и направляется заключенной в вас субъективной мудростью, всезнающей и всемогущей. Ваше решение будет верным. Когда вы испытываете субъективный порыв поступить правильно, действия могут быть только правильными. Я использую слово «порыв», поскольку подсознание насылает на нас именно порывы. Таков закон его функционирования. Главный секрет подсознания. Главный секрет подсознания состоит в том, что если вы хотите получить ответ, нужно мысленно посвятить себя правильному ответу, пока не почувствуете реакцию в себе. Эта реакция придет в виде чувства, внутренней осознанности, непреодолимого порыва, которые и подскажут вам, что теперь вы все знаете. Вы задействовали силу и дошли до той точки, когда она задействует вас. Теперь вы не в состоянии ни потерпеть неудачу, ни сделать ложный шаг. Ведь вами руководит заключенная в вас субъективная мудрость. Вы обнаружите, что бы вы ни делали, оно приносит удовольствие. Куда бы ни двинулись, там вас ждет покой. Подведем итоги. Первое. Помните, что подсознание способствовало чудесным открытиям всех великих деятелей науки и привело их к успеху. Второе. Если вы сознательно уделите все свое внимание решению сложной проблемы, подсознание соберет всю необходимую информацию и выдаст ее сознанию в окончательном виде. Третье. Если вы ищете выход из положения, постарайтесь найти его объективно. Соберите всю необходимую информацию, проведите исследования, спросите знающих людей. Если выхода не найдется, задайте вопрос подсознанию перед сном, и ответ наверняка придет. Вы обречены на успех. Четвертое. Не всегда удается добиться ответа за одну ночь. Продолжайте задавать вопрос подсознанию, пока не настанет рассвет и ветер не развеет мглу. Пятое. Если вы думаете, что на ответ нужно много времени или что ваша проблема чересчур сложна, то сами задерживаете решение. Ваше подсознание не знает проблемы, ему известно лишь решение. Шестое. Считайте, что уже знаете ответ. Ощущайте радость от полученного ответа, почувствуйте то, что чувствовали бы, если бы уже знали верное решение. Подсознание отзовется на чувства. Седьмое. Любая ментальная картина, подкрепленная верой и постоянством, станет реальностью благодаря чудотворной силе подсознания. Верьте в него, опирайтесь на его силу, и в ответ на ваши молитвы будут происходить чудеса. Восьмое. Ваше подсознание – сокровищница воспоминаний, в нем записано все, что вы пережили с самого детства. Девятое. Ученые, ломавшие голову над тайнами древних свитков, храмов, окаменелостей и прочего, способны реконструировать сцены тогдашней жизни и оживлять их сейчас. В этом им помогает подсознание. Десятое. Направьте запрос в подсознание перед сном. Верьте ему, опирайтесь на него, и ответ придет. Подсознание все знает и все видит, а вы не должны сомневаться в нем или в его возможностях. Одиннадцатое. Действие, стимул – это ваша мысль, а противодействие – реакция подсознания. Если ваши мысли мудры, то и решения и действия будут мудрыми. Двенадцатое. Реакция придет в виде чувства, внутренней осознанности, непреодолимого порыва, которые и подскажут вам, что теперь вы все знаете. Это внутреннее ощущение соприкосновения. Следуйте ему.